Глава 21. Женщина сидит на низкой постели, откинувшись на большую велюровую подушку. На женщине юбка яркой расцветки, тонкая индийская гофрированная марля, закрывающая ее ноги. Скин сидит на обогревателе. Над его головой картина под стеклом. Портрет с ангиной. Искаженные черты лица, маленькие, будто зернышки глазки, тонкие губы. Женщина смотрит на Скина. Он говорит, начав с неизменного «ми-ди-фу-ди-фу». Он в такт словам отбивает ритм ребром ладони. У него довольно длинные пальцы, аккуратные ногти. Женщина закрывает глаза. Из правого уголка глаза ее медленно вытекает слеза и прокладывает себе дорожку вниз по скуле, оставляя на ней, слегка загримированной коричневатыми румянами, светлую полоску. Она открывает глаза. Скин снимает очки и надавливает на углубление у переносицы. Встает, подходит к женщине и, присев, просовывает руку под тонкую марлю, задирая юбку и оголяя длинное бедро. Кладет очки на пол. Женщина обнимает его за шею и смотрит в окно. Черноволосая в доме напротив что-то готовит на кухне. Толстый мужчина достает с полки книжку. Что-то говорит. Черноволосая на кухне смеется, взмахивая рукой с пучком редиски. В другой руке у нее нож.